114. Матери Агни-йоги. Учитель помогает всегда, но в пределах дозволенного кармы. И не всегда эта помощь приходит в ожидаемой форме, и не всегда она явна. Несмотря на просьбы, бывает и так, что не освобождает учитель от тяжелых или неприятных испытаний, причиняющих страдания. Не освобождает, потому что они являются скорейшими ступенями восхождения духа, и без них не взойти. Не считайте проходимое испытание наказанием, но знайте твердо и непоколебимо, что каждое достижение силой берется, и чем выше оно, тем больше и плата.